Он остановил гольф у старой пятиэтажки, знакомый дворик, такой же, как и раньше, неухоженный и неубранный, знакомый подъезд, возле которого частенько кучковались алкаши, складываясь друг с другом на пол-литра сивухи. Сейчас алкашей видно не было, то ли они еще не просохли от выпитого накануне, имело место утро, то ли уже успели наскрести деньжат и подались к магазину. Так или иначе, но в подъезд ему нужно было войти. Если бы кто-то находился возле подъезда, ему пришлось бы подождать. Он не хотел попадаться на глаза. Впрочем, эта возможность оставалась и сейчас, когда возле подъезда никого не было. Внутри могли оказаться. Однако с этим придется смириться. Он неторопливо выбрался из машины, оглянулся, как затравленный зверь, никого не увидел и двинулся быстрым шагом к подъезду. Скособоченная дверь противно скрипнула. Даже в светлое время суток в подъезде было темно. Лампочек, сколько он помнил, здесь никогда не было. Ничего не изменилось за прошедшее время. Он прислушался, не уловил никаких настораживающих звуков и вошел в подъезд, а затем, перепрыгивая через две ступеньки, стал взбираться на четвертый этаж. По пути ему никто не попался, и он посчитал это хорошим предзнаменованием. Когда он остановился возле нужной двери и прислушался, то понял, что сейчас начнется что-то веселенькое. Несколько секунд он выждал, потом отошел на шаг от двери, прищурился и со всего размаха ударил по этой двери ногой. Дверь с треском раскрылась, ударилась о стену и задрожала на петлях. Широким шагом он покрыл коридор, ворвался в зал и застыл, едва перешагнув порог. Картина, представшая его глазам, была совсем не той, какой мерещилась, когда он прислушивался у входной двери. Ему казалось, что если внутри кого и не убивали, то уж издевались как минимум. Он ошибся. На столе посреди комнаты на животе лежала обнаженная девица. Возле девицы стоял молодой уволень и дрожащими руками спешно натягивал на себя трико. Голый торс с волосатой грудью, обнаженные кривые ноги — это было смешно и одновременно отвратительно. Его передернуло, рука, метнувшаяся к оружию, расслабленно опустилась. Уволень, наконец, натянул штаны. Он услышал треск выламываемой двери и поспешил одеться. К приходу незваного гостя увольню сделать это полностью не удалось. А что удалось, так это возмутиться. «Ты...» — зашипел уволень, тяжело дыша. «Ты кто?» «Я здесь живу», — просто ответил он, и это было в некотором роде правдой. Он здесь жил, в прошлой жизни, возврата в которую у него теперь не было. «Ты чё несёшь?» — возмутился парень. «Ты чё несёшь, чмошник?» Он покачал головой, тон собеседника ему не пришелся по душе, но уходить он не собирался. Не ради того он сюда пришел, чтобы тут же убраться. Уволень быстро приходил в себя, и, видя, что ворвавшийся человек был один, даже несколько приободрился, набычившись, сделал шаг к незваному гостю, чтобы показать, кто здесь на самом деле хозяин. Он не двинулся с места. Уволень замахнулся, рука застыла в воздухе и не успела отправиться к намеченной цели. Последовал удар гостя, такой быстрый, как молния. За ним еще один, еще. Прежде чем уволень ощутил боль, завершающий удар отшвырнул его к стене. «Ты мне зуб выбил!» Он сполз на пол и взялся рукой за кровоточащий рот. «А ты думал, я тебя в задницу поцелую?» Он подошел к столу и приподнял голову девушки за волосы. Увидел бессмысленный взгляд серых глаз. Девушка сказала что-то невнятное, а затем противно захихикала. Он затем осмотрел у девушки руку и, увидев исколотые вены, наконец понял состояние этой секс-дивы и тяжело вздохнул. От нее ничего вразумительного ждать не приходилось. И тогда он вернулся к увольню. Присел возле него на корточки. «Ты что здесь делаешь?» «Я что делаю?» — изумился парень. «Ни хера себе! Вот я-то здесь живу. Сечешь?» «Не секу». Он достал пистолет. От вида оружия у парня округлились глаза. «Иногда для здоровья полезно отвечать честно, согласен?» Уволень безмолвно кивнул. «Сейчас именно такой случай. Так как ты здесь оказался?» «Это... снял квартиру на год». «У кого снял?» «У хозяйки, то есть бабы одной. Она мне сдала и деньги вперед взяла». Это уже было похоже на правду. «Ну и как она выглядела?» После того, как услышал описание хозяйки, сдавшей жилплощадь, он убрал пистолет обратно за пояс и поднялся. «А куда она сама подевалась?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами уволень, утирая с губ кровь. «Говорила только, что уезжает далеко, и что это, может, потом еще продлит аренду». «Когда она тебе сдала квартиру?» «С неделю назад». «И больше ты ее не видел?» «Нет. И зачем? Деньги она получила, зачем ей показываться здесь? Да ведь и уезжала она куда-то». «Куда-то», — передразнил он и шагнул к стене, на которой висели 5 репродукций. Он снял со стены одну репродукцию, разбил стекло, ловко выдрал холст и вытащил стопку долларовых купюр, которую тут же сунул себе в карман пиджака, а испорченную картину бросил в кресло. Уволень, следивший за его манипуляциями, невольно затаил дыхание. Он не стал больше задерживаться. Он ведь и не очень надеялся увидеть хозяйку квартиры. Но у него появилась идея. Быстрым шагом он покинул квартиру. После того, как сумасшедший незнакомец покинул квартиру, уволень бросился к стене, на которой висели оставшиеся репродукции, и стал их стаскивать по одной, разбивать стекла и нервно искать под холстами. Не прошло и 5 минут, последняя картина упала под ноги разочарованному увольню. Он зарычал и, не удержавшись, зло выругался, а поднявшая от стола голову девица в который раз бессмысленно заржала в пустоту. «Заткнись, дура!» — рявкнул в сердцах парень, постоял в задумчивости и ринулся к телефону. Он стал нервно стучать по кнопкам, и с первого раза ему не удалось набрать номер. Со второго раза получилось. «Это я!» — бросил уволень в трубку, когда ответил абонент. «Ну это...» — тут парень назвал свое имя и затем поспешно заговорил. «Вы тут просили позвонить, если кто...» «Ага». «Да». «Приходил». «Только что». И, выслушав ответ, вытянулся в струнку. «Я все понял».